Спасибо, милый, я просто в восторге. Я люблю тебя, Пол. Я люблю тебя, Анита. Милый, а что касается Марты и Барбары, даю тебе слово, я и не коснулся их. Я хотела только спросить, видел ли кто-нибудь тебя с ними? Полагаю, что видели, но не те люди, которые могли бы причинить мне какой-нибудь вред. Шеффорд-то уж, конечно, не видел. Если бы это дошло до Кронера, то я просто не знала бы, что и делать. Он может посмеяться над выпивкой, но что касается женщин... Я спал с Барбарой, внезапно сказал Пол. Я так и думала. Но это твое личное дело. По-видимому, она уже устала от разговора и теперь с нетерпением поглядывала на экран телевизора. И Шеффорд видел, как я спускался из номеров с ней. Пол! Шучу. Она приложила руку к сердцу. Ох, слава богу! «Любовь летом», — сказал Пол, пытливо приглядываясь к экрану. «Что это?» «Оркестр. Они играют «Любовь летом». И он насвистал несколько тактов. «А как ты узнал, если звук выключен?» «А ты попробуй включи». Она неохотно повернула ручку, и мелодия «Любви летом», красивая и неудобоваримая, как медовый пряник, наполнила комнату. Подпевая оркестру, Пол направился вверх в свою спальню, зачитывая на ходу тезисы. 4А1. Если Кронер спросит тебя, почему ты хочешь в Питтсбург, скажи, что ты хочешь принести большую пользу. А. Намекни на большой дом, повышение и престиж. Постепенно Пол начал понимать, что поставил себя в дурацкое положение в глазах обоих берегов реки. Он вспомнил, как он кричал вчера вечером: «Мы должны встретиться посреди моста!» И решил теперь, что он был единственным заинтересованным в этом лицом. И к тому же единственным, кто не совсем уверен, к какому берегу он относится. Если бы его попытка сделаться новым мессией увенчалась успехом, и жители северного и южного берегов встретились бы на середине моста, и между ними оказался бы Пол, он не имел бы ни малейшего представления, что же делать дальше. Он сознавал всем сердцем, что человечество зашло в жуткий тупик. Но это был настолько логически обоснованный тупик. И его завели в него настолько умно, что он не видел, куда еще могло бы привести историческое развитие. Пол производил в уме сложнейшие расчеты. Его сбережения плюс страховки, плюс стоимость дома, плюс машины, и прикидывал, достаточно ли у него денег, чтобы попросту уйти с работы, перестать быть инструментом любого набора верований или любого выборка истории, которые могли бы превратить в ад чью-либо жизнь. Жить в доме у проселочной дороги. В дальнем конце гигантской пещеры шах Братпура, маленький и элегантный, как старинная табакерка, протянул бутылку сумклиша Хашдрах Румиазме. Он чихнул, так как минуту назад расстался с летней жарой наверху, и звук этот задребезжал вдоль стен и замер тихим шепотом в лежбищах летучих мышей в глубинах карлсбадских пещер. Доктор Юинг Джордж Холлиард совершал свое 37-е паломничество в подземные джунгли стали, проводов и стекла, заполнявших залу, в которой они сейчас стояли, и еще 30 более крупных, лежащих за этой. Осмотр этого чудо-цвета был включен в качестве обязательного мероприятия в турне, которое Холлиард проводил с множеством эксцентричных иностранных магнатов. Всех их можно было привести к общему знаменателю, в том смысле, что их страны представляли собой великолепные рынки сбыта для товаров могучей промышленности Америки. Электрокар на резиновых колесах остановился у лифта, подле которого стояла группа шаха, и вооруженный пистолетом армейский майор тщательно проверил их документы. «Нельзя ли это немножко ускорить, майор?» — сказал Холверд.